Глава 172. Один из моих людей. Майк был мастером артиллерии, одним из трех направлений в развитии механиков, с очень высоким уроном. Чем лучше было оружие, тем больше у них было преимущества. Это был первый раз, когда Хан Сяо сражался с врагом высокого уровня своего класса. Каждый метр от мастера артиллерии был стеной препятствий. К тому же враг был наверху здания, в то время как Хан Сяо был на земле. В мгновение ока Хан Сяо завершил анализ ситуации, врага, ближайшей местности и пути эвакуации. «Мастер артиллерии, 56 уровень высокий урон, но низкий уровень здоровья. Одним выстрелом я смогу нанести ему очень высокий урон, но убить его будет непросто. Подкрепление прибудет в кратчайшие сроки, если я застряну. У меня не хватит боеприпасов, чтобы противостоять целой армии. После того, как я нанесу ему тяжелый урон, мне нужно воспользоваться ситуацией и сбежать», — подумал Хан Сяо. Синие огни вспыхнули под его сапогами, и он заскользил. «Пытаешься бежать?» Мэг оставался спокойным, заметив, как Хан Сяо заскользил по земле. Гораздо раньше он заметил, что Хан Сяо мог так быстро двигаться только благодаря сапогам. Поэтому, используя штурмовую винтовку RX-108, он попытался повредить сапоги. Он знал, что Хан Сяо не сможет сбежать, если его обувь сломается. Тем не менее, кусок магнитной брони быстро закрыл обувь и заблокировал пули. Это было близко. Хан Сяо был шокирован. К счастью, он был подготовлен и смог вовремя отреагировать. Если бы его обувь была уничтожена, трудность побега была бы во много раз выше. Хан Сяо не привык уходить в оборону, не пытаясь атаковать. Во время тактического отступления он также с высокой точностью выстрелил в Мега, и три пули крупного калибра попали в его грудь. Физическая подготовка не была сильной стороной Мега, и он едва смог справиться с силой пуль. Он вытерпел боль и последовал за Хан Сяо, используя свое оружие с крюком, чтобы перемещаться между зданиями. У Мега было преимущество, так как он занял высокую позицию, поэтому, использовав навык «Взрывная стрельба», он еще раз выстрелил в Хан Сяо из своего дробовика «Коготь Тигра». От силы взрыва Хан Сяо снова отлетел и врезался в стену. Прежде чем Хан Сяо смог вырваться из стены, он почувствовал опасность и сразу же покрыл все свое тело доспехами. Мег стоял на потолке, держа по штурмовой винтовке в каждой руке. Он одновременно использовал навыки «Проворный снайпер» и «Заливка боеприпасов». Повышение скорострельности от обоих навыков вместе превратили пули в шторм, обрушиваясь на Хан Сяо, удерживая его на стене. Трещины в стене становились все больше, и поднялось облако пыли. «Он должен быть почти мертв». Мэг был уверен, что этот взрывной урон, который он нанес комбинацией своих способностей и сотнями пуль, должен был оставить цель почти мертвой, если не убить. Пыль наполнила воздух и заблокировала обзор внутри ямы. Гул. Появился громкий и странный звук. Внезапно на стене взорвалось невидимое силовое поле, оттолкнув дождь из пуль, создав область пустого пространства. Полевая отталкивающая машина. Используя силу отталкивания машины, Хан Сяо выпрыгнул из ямы и на некоторое время завис в воздухе. Он поднял призрака одной рукой и издалека нацелился на Мега, фиксируя свое положение. Казалось, что время замедлилось. По спине Мега пробежал холодок. Вид винтовки дал ему пронзительное чувство холода. И его интуиция подсказала ему, что она была чрезвычайно смертельна. Он пытался увернуться, как только мог. Но Хан Сяо выстрелил, прежде чем тот смог увернуться полностью. Со вспышкой синего света Мег почувствовал непреодолимую силу, разрывающуюся на его груди. Он подлетел в воздух и, упав, покатился на другую сторону крыши, едва ухватившись за край крыши в последнюю секунду, чтобы не упасть. Боль в груди была адская. Он посмотрел вниз и увидел кровавую дыру в правой груди, которая пронзила его тело через бронежилет. Кровь хлестала изнутри. «Он прострелил мне легкое!» Мэг сильно потел от боли в ране. Каждый раз, когда он вздыхал, ему казалось, что по его телу проводят ножом вперед и назад. Он был шокирован и напуган. Сила этого выстрела была намного сильнее, чем его. Даже когда он был на пике своих возможностей. «Откуда, черт возьми, появился этот чрезвычайно сильный парень? И кто он такой?» Его взрывная сила даже превосходила козыря Ордины. Но Мэг никогда не видел его раньше. Если бы Мэг не увернулся, пуля попала бы ему в глаз. Он оказался в таком состоянии, даже с бронежилетом. Если бы он был хотя бы на полсекунды медленнее, когда уворачивался. Страх Мэга по отношению к Хан Сяо достиг своего пика. «Вы уничтожили синтетический керамический пуленепробиваемый жилет Мега Лесли. Вы нанесли 772 единицы урона Мегу Лесли. Мег Лесли вошел в состояние умеренное кровотечение. и будет терять 5 единиц здоровья в течение 60 секунд. Мэг Лесли вошел в состояние пробитое легкое. Ловкость минус 10%. Скорость передвижения минус 15%. Этот взрывной выстрел использовался с навыками «Пылающая воля» и «Перегрузка», поэтому урон был пугающим. Хан Сяо глубоко вздохнул. Впервые его магнитная броня была на грани уничтожения. Урон от последнего залпа Мэга уменьшил прочность его брони до тревожной отметки в 100 очков. Если бы он все еще носил начальную версию без всех улучшений, которые он сделал, броня была бы уничтожена. Мастера артиллерии были известны своей огневой мощью. Если бы у Мэга было огнестрельное оружие качеством получше, его урон был бы еще больше. Для Мэга тот факт, что Хан Сяо все еще мог стоять после всех выпущенных им пуль, был уже невероятным. Если бы Хан Сяо остался и продолжил бой, он почти наверняка победил бы. Но он услышал двигатели издалека. Подкрепление прибыло. «Это территория Ордины. Я легко буду окружен бесчисленным количеством людей. Мэг уже знает о моей взрывной силе. Так что его план отныне будет состоять в том, чтобы максимально задержать меня. Я уже получил нужную вещь, поэтому нет необходимости оставаться и сражаться. Сейчас приоритетнее сбежать». Подумал Хан Сяо и без колебаний отступил. Мэг все еще был в ужасе от этого выстрела Хан Сяо, поэтому он действовал с большой осторожностью. Выпустил несколько выстрелов и сразу же скрылся в укрытии. Он казался другим человеком. Давление на Хан Сяо значительно снизилось. Пока Мэг осторожничал, он использовал перегрузку на своих электромагнитных сапогах, быстро ускоряя за доли секунды, и исчез из поля зрения Мэга. Мэг полностью потерял след Хан Сяо на сложных улицах города. Он немедленно позвонил своим коллегам, чтобы проверить камеры в городе, но Хан Сяо нигде не было видно, как будто он испарился. Целью миссии был продавец, которому удалось сбежать после стольких лет преследования, и поскольку этот покупатель помог продавцу секунду назад, он воспользовался шансом сбежать от агентов. Таким образом, Мэг мог преследовать только покупателя. Но несмотря на то, что он был козырем страны, он не только не поймал цель, но даже был сильно ранен. Гнев и смятение наполнили его грудь. Провал миссии был как пощечина. Агенты Ордины начали обыскивать местность, что, как и ожидалось, не дало результатов. Они могли только передать запись видео в разведывательное подразделение для анализа. Однако, хотя у них не было никакой надежды на то, что это даст им какую-либо ценную информацию, они неожиданно обнаружили, что у покупателя такой же стиль борьбы, как у другой знаменитой личности. Черный призрак. Они выглядят совершенно по-разному, но он мог носить маску для лица. Теперь все обретает смысл. Только черный призрак мог исчезнуть как призрак. В комнате командных действий Мэг лечился у доктора. Его лицо было мрачным. Он слышал о черном призраке и раньше. Но, будучи агентом-козырем в разведывательной организации, он смотрел свысока на таких убийц, как Черный Призрак. Тем не менее, благодаря этому случайному столкновению с Черным Призраком, несмотря на то, что он был преследователем, он был побежден и получил критическое повреждение, не способный даже преследовать цель. Мэгу стало стыдно. Неудивительно, что он легенда. Командир миссии не стал обвинять Мэга, поскольку провал не был неприемлемым, когда противником был Черный Призрак. Вопрос был в том, что понадобилось черному призраку на западном континенте. У него была сделка с преступником, за которым они следовали. Разведывательное подразделение Ордины очень серьезно восприняло появление черного призрака. Они созвали встречу и сказали хакерскому отделу заново воспроизвести запись разговора Хан Сяо с продавцом. «Приветствую». «Как осуществим сделку?» «Через 3 дня после разговора я вышлю тебе местоположение. Принеси деньги, и я принесу товар». «Хорошо. Один из моих людей придет на сделку». Последнее предложение было ключевым. Человек, которого отправил покупателя, оказался черным призраком, что означало, что личность покупателя была ясна.